Закрыв ангар, мистер Чудак забрался обратно в кабину, отвернул побольше вентиль горелки и плавно перевел рукоятку клапана, пуская пар в рабочие цилиндры. Локомобиль громко вздохнул, медленно двинулся с места, выполз на дорогу и покатил через рощу, набирая скорость. За 10 минут до полудня от Беллу подкатил к Тернерхаузу. Несколько других паровых повозок разных моделей стояли справа от ворот на специально отведенной площадке. Среди них от Беллу узнал трехколесную пролетку Сеймура, которую лично отлаживал и усовершенствовал, и солидный четырехместный экипаж с эмблемой ученого-схоластического сообщества. Эфрейм Грейзман и, кто там с ним еще, Кингстрем, Дитрих и Грифс, кажется, не мелочились, прибыли с пафосом и комфортом, как всегда. И как всегда, разумеется, не за свой счет. Убедившись, что ничто не поменялось в характерах этих оборотней, Адбеллу покачал головой, загнал свой скромный по сравнению с экипажем сообщества локомобиль на площадку, открыл редукционный клапан до упора, погасил горелку и покинул кабину. Тернерхаус встретил очередного гостя шелестом широченных листьев привратного парка, тихими голосами ранних гостей, прогуливающихся на свежем воздухе в ожидании начала приема, и услужливым лепетом двоих навязчивых служек, один за другим предлагавших Адбеллу прохладительные напитки и круассаны. Вежливо отмахнувшись от служек, мистер Чудак огляделся, ища глазами знакомых, и, как это ни показалось странным, уперся взглядом в Оливию, мило щебетавшую с группой пышно разодетых светских дам. Подождав, пока женщина отвлечется от беседы и оглянется, Адбеллу улыбнулся и помахал рукой, а сам подумал: странно, вот уж кого не ожидал увидеть в этом балагане, так это тетю Лив. Никогда она не отличалась слабостью к подобным сборищам. Хотя, я сам-то вот будто завсегдатый. Значит, ее тоже пригласили. С этими мыслями Адбеллу подошел к женщинам, прихватив с подноса путающегося под ногами служки три апельсина. Отвесив общий галантный поклон, мистер Чудак свободной рукой лихо вернул приподнятый при поклоне цилиндр на место и тут же, подбросив апельсины вверх, начал ловко жонглировать ими, вырисовывая в воздухе перед собой высокий узкий овоид. А Эппля закончил свое представление от Белл эффектным фонтаном с последующим приземлением всех трех апельсинов в одну руку. Пока дамы прикрывали ладошками в изящных перчатках раскрытые от удивления и неожиданности рты, мистер Чудак сунул каждый по апельсину и, подхватив руку Оливии: «Тетушка Лив, вы просто сияете». Чмок губами в миллиметре над прохладным бархатом перчатки, непринужденно увлек сову к фонтану в середине парка, напротив парадного входа. Но только он собирался приступить к расспросам, как раздалась плавная торжественная мелодия, двери особняка медленно и пафосно открылись, и на крыльцо парадным шагом выступил важный дворецкий. Невысокий крепкий мужчина имел отличную выправку и был затянут в серый костюм, пошитый из ткани настолько лощеной, что казалось, будто она покрыта толстым слоем янтарного лака. В глубоком вырезе ворота белоснежной рубашки красовался галстук чуть более темного серого тона в мелкую тесненную полоску по диагонали, завязанный безукоризненным классическим виндзорским узлом. Дворецкий медленно и плавно, чтобы гости могли проникнуться значением наступающего момента, воздел кверху руку в такой же, как рубашка, белоснежной перчатки. В руке он держал бронзовый колокольчик на длинной резной рукояти бенового дерева. На долю секунды задержав кисть в поднятом положении, дворецкий сделал три звонка, с разрывом ровно в 3 секунды. Динн, раз, два, три, динн, раз, два, три, динн. Таинство открытия врат было совершено. Теперь гости могли проследовать в дом. Затихающее эхо последнего удара колокольчика подхватили басовые партии и большие старинные часы под сводом крыши на уровне 3-го этажа. Полдень, господа. Тернеры не ошибаются ни на секунду. Поймав захлопнувшимися губами едва не вылетевшие слова, Адбеллу заговорщически подмигнул своей спутнице и, нарочито чинно вышагивая длинными суставчатыми ногами, повел ее к парадному. Позеры, думал мистер Чудак. Позеры. Глава 21. Попаданцы. В путь. Александр Игнатьев. Ночь застала охотников в дороге. Мгла на исходе года падала на землю тугой пружинистой и сине-черной ночью, укрывая траву туманной бахромой и одновременно увешивая небо яркими льдистыми звездами. Звери искали тепла в норах, и у добытчиков, неторопливо бредущих к дому с пустыми руками, было скверное настроение. Ворон злобно водил ноздрями, и весь его внешний вид не сулил добра даже полевке. Правда, мыши, в отличие от хищников, тоже сидели дома, тушкой прижимаясь к рачительно припасенному за лето зерну. Весь день тяжелые черные тучи кучковались где-то на севере, но ближе к ночи, по распоряжению появившегося словно ниоткуда промозглого ветра, придвинулись вплотную и, закрыв собой дыры в небе, пролились холодным зимним дождем. Из подходящего укрытия от него было только теплое подбрюшье недовольного динозавра. «Чудный домик», — сообщил Марку промерзший Константин. «Мебели, правда, не хватает. Я обернусь, пожалуй, и тебе теплее будет», — проворчал сосед по уютному местечку. «Завтра будет тяжелый день». Костя проснулся от холода, когда тусклое светило только собиралось подниматься в серой дымке стылого тумана. Марк исчез, и о его существовании в заиндевелом за холодную ночь мире свидетельствовали только клоки серой шерсти на стеганой куртке друга. Не было рядом ворона, который, несмотря на размеры, словно испарился в лесу, не оставив ни следа. Но он был быстро найден в соседней ложбине, по запаху. Страдающий от сырости продрогший хозяин ездового тираннозавра долго обходил густой кустарник и даже не пытался продвигаться по возможности бесшумно, как учил его Марк. В какой-то момент, синяя от инея, зимняя листва стеной повалилась на него. Парень инстинктивно загородился рукой и посмотрел вверх. Ветка гибкого молодого деревца, согнутая под углом огромным телом стоящего рядом зверя, резко разогнулась и на излете ударила по лицу, сильно задев висок. Почти ослепленный, с мелькающими перед глазами разноцветными кругами, он, ругаясь, пошел напролом и вдруг увидел сквозь пульсирующую в глазах боль коричневое нечто, горой возвышающееся впереди. Огромный зверь, увенчанный короной из небольших рогов, сросшихся у основания наподобие, надетого на короткую тупоносую морду, шлема, был кем угодно, только не его вороном. Костя очень хорошо знал, какие страшные увечья может нанести обычный домашний бык. Когда-то, будучи с детским домом в летнем лагере, ребята подружились с местным инвалидом, по телу которого расходились толстыми червями грубые багровые шрамы. Он был сильно изуродован, и на вопрос, откуда такие раны, сообщил, как на него напал взбесившийся двухлетний бычок, искусанный вылетевшим из улья роем. Сейчас перед его глазами стояла коричневая мгла. Маленькие, сверкающие красными углями глазки, не сулящие добра с высоты, наливались тьмой его близкой смерти. Зубробизон неторопливо поводил черным мягким носом, принюхиваясь к добыче, и, вдруг, попятившись назад, встал на слоновьи задние лапы. Костя увидел роговые пластины передних конечностей, и рев из смрадного горла кувалдой повторно ударил многострадальную голову. Палец со змеиным кольцом заломило, и сознание раскололось на куски. Его окружал приятный густой мягкий подлесок, рядом на слоновьих неуклюжих лапках прыгал, как смешной страус, молодой и вкусный зубробизон. Костя переступил через старую упавшую в прошлогоднюю зимнюю грозу сосну, подняв от охотничьей страсти хвост, потянулся к добыче, уже предвкушая теплую пенящуюся кровь, мягко обволакивающую ждущую глотку. Миг, и на хребет его собственного обеда метнулся мелкий серый хищник семейства псовых. Когти дракона злобно царапнули землю, и, теряя сознание, Костя сумел подумать. Ну, что за существа такие, никому не мешал, решил перекусить. Звери в собственном лесу пообедать не дают. Первое, что он увидел, было большим глазом ворона перед лицом. Осознав, что хозяин очнулся, тираннозавр сделал удивленную рожу, протянув короткую переднюю лапу, больше похожую на тощую огромную птичью пятерню, хлопнул парня по плечу, издал трель, похожую на хихик, и, облизнув морду, отправился к употреблению законного завтрака. Костя оглянулся. Вокруг него валялись поваленные стволы и утрамбованная почва, которая свидетельствовала о наличии в этом месте недавней дискотеки крупного стада. «Что это было?» – спросил он у появившегося Марка. «Оборот», – сухо ответил последний. Костя почесал затылок и вдруг громко рассмеялся. Акилла промахнулся. «Попал, так попал. Марк, а я кто?» «Дракон. Очень большой дракон. И что?» «Не знаю. Драконы испокон веков управляли миром. Это легенда. Насколько я в курсе, сейчас в правящем доме змей. Про императора сказать не берусь, но лучше бы тебе молчать о своей второй ипостаси. Драконы, похоже, вне закона». За неполный год, прошедший после удивительной встречи, два мужчины так и не научились спокойно возвращаться домой. Марк теперь спешил в усадьбу с каким-то странным чувством страха и восторга. Вся его волчья дикая стать предупреждала о неизменной готовности зверя к непостоянству судьбы и возможности потери вернувшегося, так неожиданно, такого желанного и тревожного счастья. Костя, никогда не знавший ласки, обрел семью, дом и душевное тепло, ставших невероятно близкими ему людей. Всей своей натурой, всем телом, парень ощущал необходимость нахождения в этой, пахнущей сдобой и изумительной куриной лапшой, усадьбе. Он тянулся к резко молодеющей бабке, как щенок, как старший сын, так долго не знавший матери и, наконец, нашедший свою семью. Они возвращались с удачной охоты. Третий член странной компании выглядел не менее довольным. В относительно маленькой, в сравнении с мощным мускулистым торсом, почти лошадиной и очень умной голове, прочно угнездилась мысль о странном хозяине, о дружной стае и верной возможности ежедневного большого куска жирного мяса и постоянного легкого дневного перекуса. Спустя несколько лет бедствий, ворон теперь тоже имел свой клан. Лес, наконец, раздвинул синие кроны, подлесок убрал ветки, и компания ступила на зимние луга. Впереди вился дымом каминов и печей дух долгожданного ужина. Пока мужчины сгружали мясо, с крыльца, спеша и поскальзываясь, почти кубарем слетел малыш Ранд, а следом кричащая бабка. Чесанцы немедленно надень, не слух. Отец, он опять в тапках на двор. Вот простынет, малины не дам, заставлю пить молоко с жиром и соды насыплю. Картина жесткого лечения встала перед глазами всей компании так образно, что Марк, схвативший на руки щенка, судорожно обнял маленькие пятки, а подскочивший Костя стянул куртку и завернул мальчишку так, что только торчащий нос и русый непослушный вихор остались на обозрении динозавра. «Пап, Кость», — услышали они, — «а к нам из уезда урядник приезжал, перепись делал». Так сказал, что Костя, раз он не волк, а приемыш из змеев, должен отметку в управе поставить и старый свой рот указать. «Можно, я с ним на ворона не сгоняю, отпусти». Слова сына подарили Марку быстро замеченную ягой морщину и крепко сжатые губы Кости. После ужина за чаем они долго спорили, решая, какой указывать в книге род. Наконец, Таисия Сергеевна поднялась. «Ну-ко, мальчики, спать, утро вечера мудренее. Ранечка, пойдем». И увидев слезинку в глазах мальчишки, обнявшего мощную шею отца, смягчившись, добавила: «Идем, идем, завтра новый день придет, а сегодня сказка». «Песенка», — попросил малыш. «И песенка», — согласилась она. Мужчины посидели еще немного и, уже собравшись отдыхать, не сговариваясь, остановились у комнаты ребенка. Из-за полуприкрытой двери, как легкая флейта, звенел высокий голос, словно там начинала полет большая синяя птица детского счастья и волшебной материнской любви. Грустная монотонная мелодия, ритмическая легенда из старого мира. Вьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь, про улыбку твою и глаза. Они не заметили, как закончилась песня. Там, в темноте детской спальни, сидела их женщина, мать и жена. Одетая в грубую шерстяную кофту и неизменную юбку, она была немного нескладной, но густые русые волосы, невероятно отросшие за полгода и скрученные в тугой пучок, вырывавшиеся к вечеру на свободу, опускались на лоб большими круглыми кольцами. Костя вдруг подумал, какой красивой в молодости была эта женщина, с миндалевидным разрезом глаз и тонкими запястьями, изрезанными синими венами. «Надо уходить и найти этих драконов», — пришла мысль, «а потом спокойно обустроиться и жить рядом с моей семьей». Глава 22. Эмилия. Тени в темноте. Оксана Лысенкова. Вечером Эмилия пила настой шиповника, сначала утоляя жажду, потом с галантином в прикуску, потом запивая шарлотку с яблоками, потом еще немного просто так, и еще стакан уже под завязку, так, чтобы в ушах булькало, и поясок платья ощутимо натянулся. В результате глубоко за полночь неумолимо потянуло проснуться. Первым делом Эмилия сделала то, зачем просыпалась, затем прислушалась. В доме стояла тишина, лишь где-то на чердаке тихонько скреблась мышка. Эмилия, крадучись, спустилась в погреб, сунула в сумку каравай хлеба и надрезанную голову сыра, прихватила пару яблок и, тяжело вздохнув, покосилась на большую отцовскую флягу, висящую на стене. Но воровать тяжеленную серебряную штуковину, выливать оттуда пару литров бренди и наливать колодезной воды было так себе идеей, совершенно никуда не годной идеей. Сумку Эмилия выставила за уличную дверь, снова прислушалась, все спали по-прежнему. Девушка сходила к себе за собранным саквояжем и, подхватив по дороге продукты, понесла их прятать за пределы усадьбы. Там, на втором повороте тропинки, если сделать 8 шагов вглубь леса, рос дуб с обломанной веткой. Вот на этот сук Эмилия и повесила свои невеликие пожитки. Вернулась в дом, зевая и поеживаясь, Осенний холод уже заставлял подумывать о теплом жакете, и долго еще не могла согреть под пушистым одеялом озябшие ноги. Утром Эмилия постаралась вести себя как обычно, хотя очень хотелось прижаться к отцу, попросить прощения за беспокойство, обнять маму. Луиза тоже чувствовала состояние дочери и несколько раз порывалась пощупать ей лоб, проверяя, не заболела ли. Генри был погружен в раздумья, упорно отмалчиваясь о результатах вчерашнего разговора со старейшинами. «Я поеду покатаюсь, к дальнему озеру съезжу, посмотрю, как там большой каштан. Каштанов наберу, возьму корзинку, оденься потеплее, у воды холодно». Луиза все-таки пощупала Эмилии лоб и, пожав плечами, успокоилась. Лоб был ровно такой температуры, какой надо, ни теплее, ни холоднее. Генри, весь в своих мыслях, невразумительно кивнул и покинул столовую. Для него во дворе уже была оседлана лошадь. Вскоре следом за ним выехала Эмилия. В самом теплом своем жакете, в дорожном платье и высоких сапожках, замерзнуть она не боялась. Она боялась только того, что горничная в неурочный час зайдет в ее комнату и обнаружит оставленную на кровати записку раньше времени. Раньше того времени, когда сама Эмилия сумеет затеряться на просторах Эрмеры так, чтобы ее не нашли ни вовремя, не заставили вернуться. Дорога неспешно ложилась под копыта, временами превращаясь в узкие пыльные тропинки. Эмилия выбирала пути в объезд деревень, где ее могли узнать и доложить о направлении родителям. Проплывали мимо лиловые и золотые осенние кроны, запахи последних цветов и увядающие травы обещали скорые дожди. Эмилия надеялась вернуться до того, как серьезно похолодает, ведь не может путешествие занимать больше недели, ну 10 дней. О том, что будет говорить великому орлу, девушка пока не задумывалась, она была просто рада тому, что эта встреча непременно произойдет, а там дальше, как получится. Солнце нагрело землю, заставив Эмилию снять теплый жакет, потом перевалило к закату, жакет снова прикрыл девичьи плечи. Наконец, решив, что проехала уже достаточно, Эмилия выбрала уютный уголок возле звенящего ручья, спешилась, разнуздала и напоила кобылку, после отпустив ее пастись. Седло же решила не снимать, понимая, что утром не сможет взгромоздить его на спину лошади. Зато завтра можно уже будет ночевать на постоялом дворе, там и Довгри отдохнет нормально, и сама сможет вымыться. Ну а пока что, проголодавшись за день, с аппетитом поужинала прихваченная из дома снедью, запив той же водой. Оказалось, что горячий чай не то чтобы был гораздо вкуснее, но как-то больше бы сочетался со сгущающимися тенями и наползающей прохладой. Но ни спичек, ни огнива Эмилия не взяла, так же, как и котелка с заваркой. Через час оказалось, что не помешало бы теплое одеяло и фонарь. Эмилия крутилась, натягивая короткий жакет то на ноги, то на плечи, вздрагивала от шороха в густых кустах и напряженно вглядывалась в темноту, ожидая вот-вот увидеть желтый свет глаз хищника. Вконец измучившись от холода и страха, Эмилия разделась, аккуратно сложила вещи на седло Довгри, чтобы не класть их ни на мокрую траву, ни к чистым вещам в саквояж, залезла на дерево и там перекинулась. Пестрая курица удовлетворенно похлопала крыльями, поплотнее сомкнула лапы на ветке и, сунув голову под крыло, заснула. Разбудил Эмилию глухой рык, панический взвизг Довгри, ветки кустов, разламывающие под натиском чего-то большого, очень большого и удаляющийся топот копыт. «Как вы тут оказались, тетушка Лив?» — шепотом спросил Адгбелл. До мраморных ступеней оставалось еще добрая пара дюжин шагов. Пройти их следовало степенно и неторопливо, с осознанием важности происходящего, так что время на короткую беседу было. Оливия украдкой огляделась по сторонам, не слишком ли много они обращают на себя внимания, но, судя по всему, апельсиновые чулки и бриджи от Белла занимали все внимание окружающих без остатка, и им было совершенно безразлично, что проделывает в это время его голова. По приглашению, как и ты, подозреваю, практически не размыкая губ, процедила сова, и у меня есть забавные новости, о которых лучше бы знать всей нашей компании. Сеймур, вон, уже здесь, подойдем к нему после общего приветствия, и я все расскажу. С этими словами ножка Оливии в бархатной черной туфельке коснулась холодного мрамора нижней ступени крыльца. Слева от нее в ступеньку веско впечатался зеленый чудаческий ботинок. Что ж, устроители не солгали, скучать и вправду не пришлось. После торжественного бала открытия, вступительного слова ученых метров, зачитывание лжеученых метров шпаргалок, шепотом прокомментировал выступление от Беллу, Во время небольшого легкого фуршета троица собралась вокруг маленького стоячего столика с бокалами искристого янтарного напитка. «Есть кое-что, что не помешает знать вам обоим, и очень хорошо было бы, если бы до Берона тоже дошло». Оливия многозначительно посмотрела на невозмутимого Сеймура. Тот едва заметно качнул султанчиком на челме, понял. Предсказания набирают силу. Начинают появляться прямые знамения. Нелетающая должна вот-вот отправиться в путь. Помощь может понадобиться в любую минуту. Нужно быть готовыми. Тебе особенно, Сэм. Тетушка на секунду задержала на Адбелли короткий внимательный взгляд. Уверены, что это именно Эмилия. Все-таки она еще совсем ребенок. Задумчиво покачал головой Сеймур. В столь нежном возрасте, такая ответственность. Дети однажды взрослеют, Сэми. Чопорно повела плечом Оливия. У всех это происходит по-своему. Эмилии выпала честь сделать это славно и нестандартно. Она всегда к такому стремилась, насколько я знаю. Это уж точно. Встрепенулся Адбеллу. Уж если кто из нелетающих и сумеет долететь до архипелага, так это она. Не страус же, который в людоформе двух слов связать не может, не сделав 5 ошибок и безуспешную попытку перекинуться в помидор. Чудак незаметно кивнул на курьера, который каким-то бесом тоже оказался в зале приемов и скучал неподалеку возле бара, уткнув нос в бокал с айвовым сидром. Поулыбались. Оливия укоризненно покачала головой. Тетушка не одобряла акцентирование классовой розни. Впрочем, при повторном взгляде в сторону бара стойка оказалась пустой, Сент-Джерри словно сквозняком унесло. Тема, и без того небогатая, вовсе исчерпала себя за отсутствием объекта обсуждений. «Друзья мои, а я ведь тоже приготовил кое-что, над чем следовало бы задуматься», Сеймур поглядел на причудливый блик, падающий на лакированную поверхность столика от янтарной призмы бокала. Заговорщики выжидательно уставились на южанина. Сеймур погрозил пальцем, лукаво улыбаясь в усы, мол, «Погодите, всему, свое время». Все-таки был прав один из классиков магической философии. Магия делает человека неисправимым актером. Потом были танцы, блиц-турнир коротких литературных форм, на котором, к чести от Белла Блеста, им был получен первый приз за самую оригинальную научную шутку в 4 строки, и первый тур дебатов высокого ученого сообщества, почти во всеуслышание объявленный от Беллом скучным шарлатанским фарсом, что не помешало, впрочем, мистеру-чудаку принять в нем самое активное участие и умудриться насмешить доколик дочерей хозяина вечера Милли и Энни Тернер, родную и приемную, в которых, надо сказать, Гриффин одинаково души не чаял и исполнял любую их малейшую прихоть. Поэтому искреннее веселье, подаренное девушкам ученым-чудаком, не ускользнуло от внимания устроителя приема, о чем Гриффин Тернер не преминул лично упомянуть во время последующего вечернего чаепития, выразив Адбеллу, пардон, сэру Сэмюэлю Вуду, свое искреннее благорасположение. После чаепития поиграли в ожившие картины и фанты, провели ручеек и немного потанцевали под предлогом сперва похищения веера, затем похищения танцующего кавалера, и поскучали на втором туре ученых дебатов. А потом свет плавно сменился на таинственную темную подсветку вокруг сцены, томное круговое рондо перешло в гнетущее мрачноватое болеро, и в дальнем углу зала, где было меньше всего проникавшего с улицы естественного освещения, возникло небольшое серебристое облачко, искрящееся ярко-синими блестками. В такт тяжелому неспешному музыкальному ритму облачко перемещалось к центру зала, росло, клубилось, рождая в своем объеме все более и более темные тона, обретающие сперва черную, а затем багрово-кровавую окраску. Присутствующие замерли, последние по инерции продолжавшие вальсировать пары остановились. По залу прокатился изумленно испуганный вздох, публика стихийно распределилась по периметру, ближе к стенам, люди всегда инстинктивно пытаются искать защиту у стен. Какая-то излишне чувствительная мадемуазель, кажется, собиралась упасть в обморок на руки, услужливо подставленные двоими блистательными молодыми кавалерами, весь день выпасавшими объект своего вожделения с упорством, достойным воспевания в длинных менестрельских балладах. Музыка замедлилась еще на четверть такта. Облако посередине зала нахмурилось до предела, лопнуло под очаровательный визг прикрывших ротики веерами дам, щедро окропив публику невесомой разноцветной пыльцой, и растворилась в пространстве, оставив вместо себя фигуру, завернувшуюся в необъятных размеров бархатный плащ, на котором по индиговому фону красовались россыпи звездных скоплений и муаровые спирали галактик. Болеро приближалось к развязке. Публика застыла, боясь ненароком обронить случайно излишне шумный вздох. Давишняя мадемуазель, забыв об обмороке и даже о приличиях, прижалась спиной к одному кавалеру, оперлась рукою с зажатым в ней веером на заботливо подставленный локоть второго и во все свои огромные прекрасные глаза уставилась на образовавшуюся сцену. С последним аккордом кокон звездчатого плаща треснул и плавно разошелся по вертикали, и присутствующие узнали Сеймура Шердхакура, известного в аристократических кругах своими факирско-иллюзионистскими талантами. По периметру зала пробежал одобрительный шепоток, послышались долго сдерживаемые вздохи и тихие возгласы одобрения. Публика немного расслабилась. Теперь, после столь блестящего дебюта, зрители ждали не менее эффектного выступления, и Сеймур не разочаровал их. Красивые и яркие фокусы чередовались с умопомрачительными эквилибрами, ловкие престидижитаторские трюки с искрометными клоунскими репризами. Но экзотической вишенкой на этом роскошном торте явился последний номер, самый завораживающий, самый зрелищный и самый спорный. Предварив его коротким посвящением центральной тематике этого вечера, иллюзионист попросил особого внимания, поскольку происходящее будет иметь не только чисто развлекательный характер, и снова с головой закутался в безразмерный плащ. Полилась приятная медленная музыка, настраивающая на философско-созерцательный лад, и ровно в тот момент, когда зрители уже достаточно подробно разглядели величественную космическую панораму, но еще не успели осознать усталость от однообразия, край плаща приподнялся, и из-под него, смешно топорща разлохматившееся оперение, выбрался Горфанг, белая полярная сова. Сова оглядела публику черными бездонными глазами, медленно и плавно повернув голову на 360 градусов и обратно, и вежливо поклонилась. Плащ остался стоять пустой оболочкой, словно натянутый на повторяющий форму фигуры прежнего владельца каркас. Присутствующие не знали, как реагировать. Поведение Горфанга было, конечно, изысканным и величавым, но каждый в этом зале мог в той или иной степени продемонстрировать что-то подобное. Но тут очертания птицы начали мельтешить, расплываться и изменяться. И тогда по залу прокатился очередной изумленный вздох. Метаморфоза продолжалась. И вот этого из присутствующих не ожидал никто. Ну, почти никто. Не вовремя, Сэми. Ах, как не вовремя. Они совсем не готовы. Еле слышно, одними губами прошептала Оливия, слегка сжав локоть поддерживающего ее под руку Адбелла. Тетушка, но что же, мистер Чудак был абсолютно обескуражен. Это невозможно, такое не удавалось проделать еще ни одному перевертышу. Позже, Сэмми, все, позже, процедила сипуха и вновь обрела привычную чопорно-леденящую невозмутимость. Осень все увереннее вступала в свои права, стояла та самая пора, когда щедрое летнее тепло еще и в планах не держит уступать место пронзительной небесной синеве и морозным утренникам, дороги и тропинки не вспоминают даже о лужах, не говоря уже о хрустящей ледяной корочке, бабочки продолжают беспечно кружить свои легкомысленные хороводы, но парки и леса уже начали примерять последние бальные парики, золотые и сиреневые, как драгоценности безнадежно стареющих дам, алые и багряные, как кровь умирающего дуэлянта. Локомобиль не спеша пылил по лесной дороге, оставляя позади себя белесые дымовые облачка, какие бывают, когда топка горит максимум в треть силы. Адбелла изредка пошевеливал рычагом, не позволяя повозке сбиться с курса, и всесторонне обдумывал события, фактически увенчавшие вчерашние приемы и грозившие стать самым сенсационным происшествием за многие прошедшие годы, да что там, десятки, если не сотни лет. Сеймур проделал нечто, напрочь нарушающее базовые представления о биологической теории оборотничества, выворачивающее ее наизнанку и разносящее в щепки. Ни одному оборотню не удавалась даже двойная метаморфоза. Никогда. Это считалось категорически невозможным. Сеймур сменил звероформу 7 раз. Последней была звероформа орла. Не вовремя, они не готовы, сказала тетя Лив. По окончании представления, оставив Адбелла отходить от впечатления вместе с остальными ошарашенными зрителями, она исчезла за кулисами, в коридоре нижних гостевых комнат. Больше ни ее, ни Сеймура никто не видел. Окончание вечера прошло как-то смазанно, невыразительно, было такое ощущение, что гости устали до крайности и мечтали только о двух вещах – теплой ванне и мягкой постели. Наутро, когда все оставшиеся ночевать вышли к завтраку, разговоры были, разумеется, исключительно о выступлении иллюзиониста. Даже если кто-то в узком кругу заводил беседу на иную тему, она рано или поздно возвращалась к Сеймуру и его представлению. Говорили, что это потрясающе, талантливо, гениально. Говорили, что Сеймур впустую прожигает свой талант, упрямо оставаясь в этой глубинке. Нашлись и скептики, говорившие строго обратное, что Сеймур шарлатан и дешевый площадной фокусник. Впрочем, таких решительно не поддержали, и они быстро стушевались. Зато сэр Тобиас Гриффс и сэр Эфрейм Грейзман, парафизик и философ, прямо-таки майскими соловьями разливались, вещая, что новый виток спирали развития общества оборотней не просто не за горами, вот он уже наступил, и Сеймур Шерт-Хакур, вестник и пророк его. Все это Атбелл слушал вполуха, и мечтал только об одном – поскорее добраться до родного Блестхолла, снова собрать вместе всю команду и доподлинно выяснить, что это было. Сеймур предупреждал перед выступлением, что увиденное заставит зрителей задуматься, и с блеском доказал этот тезис. Вот и сейчас, давно покинув Тернерхаус, Атбелл продолжал думать исключительно о многоступенчатой метаморфозе Сеймура. Гениально построенная иллюзия, или все-таки реальность, потрясающее открытие, несоизмеримо более гениальное, нежели любые, самые эффектные фокусы. За этими мыслями Атбелла застал забавный встречный наездник, эпатировавший своим конем, здоровенным ездовым реликтовым ящером из тех, что по слухам водились где-то в дебрях песчаных пустошей. Торговцами безумно ценились их шкуры, они, не торгуясь, давали за них какие-то абсолютно шальные деньги. Ящер был огромным, не очень поворотливым, и, судя по мышечной массе, кушал столько, что его пропитание, вероятно, можно было оправдать только его же шкурой, при жизни заложенной какому-нибудь ушлому торгашу под юридически закрепленный договор. Участники дорожного движения поравнялись. Атбелл потянул рычаг, отключая трансмиссию, приподнял цилиндр и, склонившись через край кабины, на котором висела его трость, прокричал, перекрывая свист стравливаемого клапаном пара: «Доброго вам утречка! Какой у вас, однако, необычный скакун!» Ответив на приветствие, наездник неожиданно заинтересовался локомобилем. При этом вид у него был такой, будто сам факт наличия этой, в общем-то, довольно обычной по сути своей повозки, вызывал у него крайнюю степень удивления. Странный чудик какой-то, иностранец, что ли, оборотень, но не птица. Тогда почему так чисто по-нашему разговаривает? Может, тоже маг, вроде Сеймура? Подумал Атбелл и решил поддержать разговор, похвалив осведомленность всадника и в общих чертах описав автоматический многоступенчатый последовательный редуктор, являвшийся его ноу-хау и получивший большую популярность у механиков, совершавших долгие и дальние поездки. Наездник еще раз удивил Атбелла, обратив внимание на наличие стояночного стопора, механизма, который имелся даже на тяжелых конных экипажах, чего уж говорить о локомобилях. Но только мистер Чудак хотел спросить таки незнакомца, откуда он прибыл в эти края, как ящер оглушительно чихнул, заставив придорожную траву пригнуться, а повозку закачаться на рессорах. Атбелл схватился за поручни, чтобы не вылететь с сиденья за борт. Увидев, что динозавр приоткрыл челюсти, готовясь ко второму чиху, дядюшка врубил трансмиссию и закрутил паровой вентиль, прокричав незадачливому иностранцу: «Простите, я вас немного перегоню». Локомобиль решительно тронулся с места и сердито запыхтел, набирая скорость. Облачка дыма стали круглыми, пузатыми и окрасились в угольно-черный цвет. Форсунки топки заработали на полную мощность. Через полчаса страдающий гигантизмом наездник скрылся за поворотом дороги, а Атбелл вернулся к своим размышлениям, переведя силовую установку в прежний неспешный экономичный режим. Впереди над дорогой едва заметно дрожало горячее марево. Солнце по-прежнему усердно продолжало греть землю, несмотря на значительно сократившийся дневной небесный путь. Глава 23. Попаданцы. Лесной зеленый змей. Александр Игнатьев. Было еще темно, когда Костя вошел к динозавру грузиться. Зевнув, как старый кашалот, ворон недобро посмотрел на хозяина, всем своим видом выказав презрение к окружающему миру вообще, и к задуманной Костей поездке, в частности. Несмотря на бабкины протесты, охи и причитания, парень, наметив путь и обсудив свои возможности с Марком, твердо решил проехаться по стране. Конкретного маршрута не было, но осмотр нового мира пойдет на пользу, решили мужчины. Первая большая остановка планировалась в столице, а там, наведя справки, Костя решил отправиться в горы, или к морю, по обстоятельствам. Через полгода блужданий намечалось возвращение домой и строительство отдельного дома. Летом волчицы высматривали подходящую партию, а богатый и красивый змей мог приглянуться молодой симпатичной вдове. Наконец, продукты были загружены, вещи запакованы, а тираннозавр стал слегка смахивать на передвижную хозяйственно-продуктовую лавку. Таисия Сергеевна трижды перекрестила «не слухай», гордо развернувшись, ушла в дом. Костя глубоко вздохнул и подошел к другу. «Бывай, до встречи». Марк снял с шеи знак рода и закрепил тяжелую цепь на его шее. «Где бы ты ни был, что бы ни случилось, ее могу снять с тебя только я», — сообщил он сухо. «Клан всегда с тобой, будь уверен. Я твой вечный должник». И Костя поклонился в ответ этому седому крепкому мужику, который стал ему наставником, другом и отцом. От холодного зимнего ветра заслезились глаза, и он, как-то внезапно разозлившись на себя и на эту глупую никчемную затею с поездкой, резко впрыгнул в седло и громко, совсем по-змеиному, прошипел ворону: «Хватит зевать, ишь, рот разъявил, поехали». Обидевшийся ящер и впавший в глубокую меланхолию наездник уже к вечеру, не сделав ни одной остановки, добрались до уезда, и на исходе дня Костя спешился на главной площади, торопясь до заката в управу. Запись оставить. В большом оштукатуренном помещении, напомнившем ему старые церкви, переделанные при советском строе в подобные управы, было пусто. В темном и самом дальнем углу от входа за столом сидел худой долговязый, слегка плешивый, человек, сильно смахивавший на хорька. «Не могу сообразить», — начал плешивый свою речь, — «не могу сообразить, милейший, что вы здесь-то стоите. Вечер-то...» Он почесал кончик носа, строго посмотрел на вошедшего и, вздохнув, продолжил: «Ну, я отметку поставить, проникся уважением к представителю закона вошедший, только что отмечать-то, этого требует распорядок», — строго ответил харькообразный. «Какой, значит, требует?» — указал он на стул напротив. «Не могу сообразить-то, вы из какого клана-то?» «Волки мы», — гордо сообщил Константин. Харек понимающе кивнул головой и, после трехминутной паузы, продолжил: «Та, а сами вы из каких?» «Змеи мы», — также уверенно сообщил сидящий. «А почему такое интерес-то? Мы законы знаем, не нарушаем, а мы-то и не в претензии, но бумаги требуют». Человек шмыгнул длинным носом, и маленькие темные глазки впились в Константина булавками. «Вы же добровольно к нам на запись-то, вы с нами по уважению нашему, мы с вами, давайте по-хорошему записывайтесь, мы люди государственные, мы законы с пониманием». Костя вздохнул, окончательно запутавшись в харькообразных речах, и, придвинув к себе большую амбарную книгу, оставил в разделе «Волки» запись: «Волк Константин. В настоящее время параллельно являюсь лесным зеленым змеем. Превратив себя в полноправного гражданина княжества, хозяин ездового динозавра поспешил найти постоялый двор. Заказав 6 бараньих ног ворону на ужин, был немедленно прощен последним, и сам, быстро поужинав, лег спать в маленькую, но отдельную каморку на самом верху отеля. Большая бледная луна почти закрыла своим массивным щербатым телом холодную голубую подругу, которая, полностью прячась за нее, к середине ночи, еще оставляла на мраморе низких подоконников огромных дворцовых окон переливающиеся светлые пятна. Ночник, украшенный смешными фигурками танцующих мартышек, уже погас, но и света небесных тел вполне хватало. Высокий мужчина осторожно вытащил руку из-под головы лежащей рядом. Ее длинные непокорные волосы, цвета красного золота, разметались на ложе. Он погладил их и, откинув одеяло, тихо встал. Ему вдруг стало тяжело дышать, как будто в эту минуту в его сон ворвалось предчувствие скорой беды. Он дотронулся до головы, словно убирая сдавивший ее обруч. Тот на миг стал осязаемым, как тугая лента, как змея, свернувшая вокруг лба тяжелый тугой жгут, который пытается уничтожить его душу. Мужчина некоторое время постоял у окна, омываемый голубым серебром лунного света, потом взял с кресла штаны, рубаху и плащ, еще немного помедлил, размышляя. Наконец, видимо, приняв окончательное решение, подошел к высоким резным дверям и вслушался в поступ стражей. Огромный анфиладный коридор резко сворачивал вдали, шаги смолкали за поворотом. Он тихо открыл дверь, в углу на постаменте стоял мраморный дракон, дивное творение скульптора. Человек посмотрел на него и, улыбнувшись, прижал палец к губам, призывая волшебный карерский камень к молчанию. Также тихо закрыв за собой дверь, ведущую в покой, он невидимкой прошел через часть коридора и, свернув в сторону, уже уверенно двинулся к открытой широкой площадке дворца, обрывающейся в ущелье, внизу которого шумела река. В этот ночной час мир, погруженный в глубокий спокойный сон, был тих и прохладен. На большой террасе горела на высокой фонарной подставке лампа, увитая сияющим бронзой плющом. Такой же плющ был на ограждающем пространство парапете. Мужчина снял плащ и поднял блестящие дымчатые глаза, постепенно меняющие зрачок на горизонтальную полосу. В тени, падающей от отвесной скалы, он увидел стоящую фигуру. «Что тебе, Кош?» – спросил он. Фигура зашевелилась, и стал виден истощенный профиль стоящего. «Я давно жду вас, владыка», – прошелестело в ответ. «Ждешь, что заставило тебя выползти в ночную холодную пору? Змей не любит стылую ночь, только стремление поздравить с рождением наследника. Он родился месяц назад, и это мой первый вылет, после его появления на свет, Марго еще слаба для оборота. Ты говоришь чушь, мой змеиный друг, но благодарю. Иди к себе». Темнота, вместе с ожидавшим, словно увеличилась, но на террасе уже стоял огромный серебряный дракон. Он легко оттолкнулся и упал камнем к реке, чтобы, распахнув кожистые крылья, вынырнуть почти на другой стороне ущелья. Его величество счастливо ловил потоки кристального воздуха долины, не обратив внимания на легкий укол у основания хвоста, почти неощутимый во время оборота. Фигура на балконе сжалась до размеров тщедушного человечка и, подобрав валяющийся плащ, прошептала: «Лети, глупая ящерица, твоя жена так же чувствительна к яду, как и ты в первый месяц после родов. Ты не выдержал положенный месяц, а я дождался». Костя проснулся с невероятным ощущением потери, будто что-то очень важное и нужное лично ему опять ускользнуло, не дав собрать воедино все кусочки его многосерийного сна. «Вот, блин», — подумал он и, спустившись в общий зал, наскоро поев и расплатившись, ни свет, ни заря, уже выехал из города на весьма недовольном транспорте, быстро сообразившим, что спятивший окончательно хозяин решил удаляться от дома. Через 2 часа пути ему, до этого дремавшему, стало как-то неуютно. Повода не было, но парень оглянулся. Раз, два, и опять, и снова. Их никто не преследовал, даже ветки не качались, а так, обычно, бывает, если кто-то торопливо прыгает за куст, или прижимается к дереву. Мир, тишина и благодать, вот только какое-то подозрительное пыхтение становится почему-то громче. Костя даже несколько раз наклонился, рискуя упасть и сломать шею, ну, или, по меньшей мере, расшибить копчик, и изучил недовольную морду своего транспортного средства, но тоже ничего противозаконного не нашел, пасть закрыта, глаза сердито жмурятся, все, как обычно. Ну не животом же динозавр пыхтит, тоже мне, цирковой чревовещатель выискался. Костя даже не поленился сползти на землю, опуститься на четвереньки и приложить ухо к холодной грязи. В фильмах про древность герои, в сложных жизненных обстоятельствах, именно так и поступали. Падали ниц, оттопырив зад, и слушали внимательно. Он, вот, тоже слушал, правда, ничего путного не услышал, только несколько настырных муравьев мигом набились в ушной проход, видимо, восприняв его за новый зимний теплый домик. Исследователь странного шума в нескольких сильных и совершенно непарламентских выражениях описал свою любовь к природе и, видимо, был настолько убедительным и артистичным в этот момент, что даже собственный динозавр заслушался, открыв пасть и выпучив глаза. А пыхтение между тем совсем приблизилось и звучало так по-соседски, словно неведомый источник звука был за стенкой. Вот только стенки не наблюдалось, да и вообще, отсюда до родимой панельной многоэтажки дальше и дольше, чем до собственной даже непланируемой свадьбы. Повторно прикладывать ухо к земле, на радость озверевшим муравьям, Костя не стал, тем более, что земля и так ощутимо потряхивалась под ногами, а динозавр, при этом, даже с лапы на лапу не переминался. Костя решил, что со спины динозавра обзор будет лучше, а личная безопасность выше, и одним гибким кошачьим прыжком взмылся на спину. Эх, видел бы его в этот момент сержант, точно бы упал в обморок от удивления. Впрочем, хочешь жить и не так прыгать станешь, да и убегать верхом как-то сподручнее. С высоты спины динозавра обзор был действительно лучше, зато качество увиденного заставило Костю сомневаться в собственной адекватности. Он даже пощупал голову, может, как-то незаметно набил огромную шишку и теперь вместе с сотрясением мозга получает и такие реалистичные галлюцинации. К нему приближалась типичная поршневая паровая машина. За рулем сидел клоун, одетый в оранжевые штаны, зеленую куртку и высокий светло-бежевый цилиндр. Рядом с водителем, как мазок на холсте, торчала синяя яркая трость. Участники дорожного движения поравнялись. Нарядный господин улыбнулся и, приподняв цилиндр, сообщил: «Доброго вам утра, какой у вас необычный скакун, и вам не хворать», вежливо откликнулся Костя. «Я наблюдаю паровую машину двойного действия, если не ошибаюсь, с расширением пара». «О, да, вы знаток», восхитился Ряженый. «Возможно, вы усомнились в этом, наблюдая многоступенчатую трансмиссию, это новшество». «Да», сообщил наездник, «и ручной тормоз». В этот момент динозавр оглушительно чихнул. Машина подпрыгнула, и сидящий в ней втянул голову в плечи. Между тем ворон повторно широко разъявил пасть, показав всю глубину безразмерной глотки, и приготовился к повторному чиху. «Я вас перегоню», бодро сообщили из автомобиля. И водитель, выпустив струю дыма, приступил к разгону. «Угу, перегнал», сообщил Костя динозавру. «Километров 15 в час, а чаду то». Через полчаса он вновь мирно дремал. Глава 24. Эмилия. Одна и в перьях, Оксана Лысенкова. Весь остаток ночи Эмилия просидела на дереве, боясь шелохнуться, чтобы страшный зверь, напугавший Довгри, не вернулся. Больше всего огорчала потеря не столько одежды, столько Ика. Без него совсем никак. А сколько раз родители предупреждали: «Носи идентификатор на себе, всегда». Так нет же, Эмилия бы заплакала, если бы курицы умели плакать. Но она только сокрушенно нахохливалась и крепче уцеплялась лапами за отсыревшую к утру ветку. Когда рассвело, Эмилия осторожно спустилась с дерева, размяла затекшие лапы и крылья, и, не перекидываясь, пошла в сторону замеченной накануне деревни. Может быть, удастся отыскать либо одежду, либо кого-нибудь, кто сможет оказать помощь. Непритязательный километр, незаметный для длинных человеческих ног, для коротеньких лапок курицы оказался весьма утомительным препятствием, так что до домов Эмилия добралась только к обеду. Ну, как до домов? Дом был один. Хлипенький с покосившейся калиткой забор, потемневшая и наверняка протекающая крыша, подслеповатые окошки, затянутые пеленой сажи и пыли. Эмилия озадаченно покрутила головой, раздумывая, стоит ли просить помощи у обитателя этого жилья, и не требуется ли оказывать помощь ему самому. Раздумья ее прервало старческое покашливание и дребезжащий голос: «Ух ты, какая курочка ладная!» Эмилия обернулась, хозяин дома неслышно подошел сзади. Пеги от седины волосы, ветхая замурзанная куртка, у него явно не было в закромах сундука с женскими платьями. Пока Эмилия рассматривала хозяина, тот продолжал успокаивающе ласково приговаривать: «Иди, иди, моя хорошая, я тебе зернышек насыплю, будешь у меня жить и яички нести, Клаудия моя стара уже совсем стала, а ты будешь Матильдой, вон какая пестренькая, ровно с веснушками». Эмилия, подчиняясь голосу, прошла в калитку, потом еще в одну дверь, и опомнилась, только когда эта вторая дверь захлопнулась за ее спиной. Испуганно огляделась: сумрачно, пахнет неприятно, в углу кто-то возится, курятник. Эмилия рванулась назад, но дверь была прочно закрыта, а сзади новенькую с ленивым интересом уже рассматривал старый петух. Отчаянно закудахтав, Эмилия кинулась в угол, в другой, заметалась, потом взлетела на самый верх, на тоненькую цыплячью жердочку под стрехой, да там и засела, дрожа и не смея пошевелиться. Петух оценивающе посмотрел снизу, решил, что овчинка выделки не стоит, проголодается, сама слезет, и занялся второй обитательницей курятника. Старая курица, Клаудия, как догадалась Эмилия, на поползновение отреагировала абсолютно равнодушно, лишь после встряхнула перья, поправляя, и принялась ковыряться в подстилке, разыскивая набросанные зерна. Так тянулся день. Эмилия сидела, петух важно расхаживал, Клаудия дремала, иногда вяло ковыряя подстилку. Желудок у голодной Эмилии бурчал, требуя еды, голова тихонько кружилась, то ли от голода, то ли от пропитавшего все запаха застарелого перегнивающего помета. Но мысль спуститься и тоже поискать еды вызывала живейшее отвращение, так что Эмилия предпочла сидеть, помалкивать и ждать подходящего момента. Момент выдался перед закатом, когда хозяин пришел покормить свое хозяйство. Эмилия коршуном слетела с жердочки, плюхнулась на голову старичку, напугав его и заставив отмахиваться руками, и с воплем помчалась по двору. Расшатанная калитка возникла перед клювом совершенно неожиданно, и Эмилия, протиснувшись в щель, ломанулась по тропинке, куда глаза глядят, кудахча теряя перья. Успокоилась она только в глухом лесу, остановилась, огляделась. Окружали ее кусты бересклета и дубы, лишь на верхушках освещенные садящимся солнцем. Эмилия понимала, что ей надо сейчас найти ночлег, переночевать, а утром отправляться домой. Из ее безрассудного похода ничего не получилось, а дома заслуженная трепка от родителей, вероятно, домашний арест, потом брак. Всхлипнув, Эмилия машинально склюнула ягоду боярышника, висящую на низко склонившейся ветке. Тут до нее дошло, еда. В ход пошло все, боярышник, терновник, падаличное яблоко, подвернувшаяся сыроежка. Наклевавшись до соловения, Эмилия раскопала в листве уютную ямку между корней могучего дуба и уснула. Во сне она вздрагивала и пищала, измученная дневными переживаниями. Когда Эмилия не вернулась к обеду, Луиза не придала этому значения, все-таки дальнее озеро действительно далеко. Пусть девочка погуляет, в браке ей будет не до дальних прогулок, тем более, в одиночку. Забеспокоилась она ближе к вечеру, а когда стало садиться солнце, беспокойство стало перерастать в панику. Так что когда во двор въехал Генри, Луиза кинулась к нему. Эми пропала, уехала кататься, и нету. Генри потемнел лицом. Куда? К дальнему озеру, еще утром. Генри на несколько секунд замер, потом встрепенулся и закричал, отдавая приказание. «Джон, седлай милорда и Феникса, Том, поедешь со мной, возьми на седло Астру, Луиза, принеси какую-нибудь вещь Эми, все быстро». Вспугнутыми белками разлетелись слуги, метнулась Луиза, началась суета, которая, впрочем, быстро перешла в сосредоточенное деловитое действо. Конюх подвел двух мощных охотничьих жеребцов, на одного пересел сам Генри, на другого запрыгнул егерь, к нему, взяв короткий разбег, вскочила гончая Астра. Запихнув за пазуху палантин Эмилии, Генри галопом направил коня к створ ворот. За ним сорвался с места и Том. Луиза облегченно посмотрела им вслед. Найдут, вернут, спасут. Но что-то неправильное царапало изнутри, мешало успокоиться. Что-то, мельком увиденное. Но где увиденное? Вероятнее всего, в комнате дочери, больше негде. Луиза, медленно осматривая все по дороге, пошла туда, и на пороге замерла. Незамеченная в спешке, на кровати лежала записка. Дрожащими пальцами Луиза развернула ее. «Мама, папа, не волнуйтесь, я уехала к Великому Орлу, скоро вернусь, люблю вас, Эмилия». Луиза растерянно опустилась на кровать, но через несколько секунд подскочила снова. Надо было вернуть Генри с напрасных поисков. Она могла бы перекинуться и слетать, но мелкая галка в одиночестве, без человеческой защиты, подверглась бы слишком большой опасности от неразумных. В этот раз под седло пошла упряжная лошадь, и конюх сам уехал на ней в надежде, если не догнать седоков на быстрых конях, то хотя бы не дать им проблуждать всю ночь у озера. Вернулись мужчины под утро. Луиза пережила чрезвычайно беспокойную ночь, волнуясь одновременно за дочь и за мужа. Генри приехал злой, как носорог, и бросил Луизе: «Одевайся, мы едем к этому». «Че чудаку», сквозь зубы выплюнул он имя. Благополучно добравшись до Блистхолла, Отбелл загнал повозку в ангар, оставил ворота открытыми, чтобы скорее остыли котел и топка, и отправился подкрепиться с дороги, а заодно почитать некоторые любопытные исторические документы из хранилища. Туда же он приказал подать ужин и расположился за рабочим столом, притащив на него целый ворох книг, рукописей и даже несколько свитков. Пока разбирался в них, подоспел разносчик и шустро составил с тележки блюда, разложил столовые приборы, наполнил тарелку аппетитно благоухающим дымящимся супом. За него Отбелл принялся, глядя в придерживаемый левой рукой на подставке большой, изрядно потрепанный фолиант. Периодически ученый откладывал ложку и быстро перебирал другой рукой свитки на правой стороне стола, вытягивал из кучи нужный, роняя еще 2-3 на пол, разворачивал, находил нужное место и отправлял тут же свернувшийся обратно свиток на прежнее место. Временами вместо свитков под правой рукой чудака оказывалась рукопись, в которой он тоже что-то находил, внимательно прочитывал, сверял с книгой, закрывал и отправлял к кипе других таких же. К окончанию обеда, когда все тарелки были пустые и все блюда были отведаны, Отбелл лишний раз подтвердил свою уверенность в том, что перекинуться в орла невозможно, если ты изначально генетически не орел. В других птиц, бывало, описываются в истории такие случаи, раньше они даже были не такой уж редкостью. Вот многократная метаморфоза встречалась значительно реже, это уже было из разряда выдающихся исключений. Однако отрицания такого феномена тоже не было. Видимо, именно он и имел место в случае с магом и факиром Сеймуром. Довольный, Отбелл вызвал посыльного, чтобы убрал посуду, а сам пошел расставлять набранную литературу по местам. Покончив с этим делом, ученый отправился в ангар еще раз проверить свой цеппелин. Испытание он решил назначить на ночь с пятницы на субботу, о чем и сообщил друзьям. Сеймур передаст Эберону, они тесно общаются. Обещали быть, хотя Оливия и побухтила немножко. Ну да, она всегда бухтит, это нормально. Сперва побухтит, а как доходит до дела, первое тут как тут. Всегда так было, и теперь так же будет. Мурлыкая задорную песенку, Адбеллу преодолел все особенности перехода и оказался в ангаре. Дирижабль сонно плавал под потолком, удерживаемый канатами четырех стационарных лебедок. Вокруг аппарата тускло поблескивали нити защитной энергетической паутины Сеймура. Молодец он все-таки. Основательно к любому делу подходит. Довольный Адбелл вытянул лесенку и полез внутрь гондолы. Тесновато, но ничего, не бал же с танцами тут устраивать. Прошелся, поправил чехол на пилотском кресле, пощелкал клавишами навигатора, добавив к заданным заранее координатам точки прибытия еще по одному знаку после запятой. Ученый знал их наизусть с еще более юного возраста, чем у Эмили. Все было в идеальном порядке, придраться больше ни к чему. Адбелл выключил штурманскую машину и вернулся к люку, из которого опускалась лесенка. Однако в проеме внезапно остановился. Возникло странное ощущение, не то дежавю, не то предчувствие. Так иногда почему-то бывает при перекидывании, если собираешься обернуться в очень неподходящем месте, людном, шумном, неуютном. Странно. Впрочем, ощущение исчезло так же внезапно, как и появилось. Списав его на побочный эффект, привыкающий к хозяину защиты и решив не придавать этому особого значения, чудак в два шага спустился на недалекую пока что землю, убрал лестницу и покинул ангар, оставшись вполне довольным. Подумал было навестить самую ближайшую соседку, сороку Маргарет. Помимо ароматнейшего чая у нее всегда можно было гарантированно узнать все самые свежие новости и сплетни со всей округи. Способы, которыми она умудрялась их собирать, оставались для Адбелла загадкой, однако нужно было отдать должное. Большая часть информации оказывалась достоверной, правда, всегда с той или иной степенью преувеличения. Чудак распорядился доставить из погребов банку жимолостного меда, его фирменного лакомства, от которого соседка была совершенно без ума, и собрался переодеться для пешей прогулки. Сорока жила всего в получасе ходьбы к востоку от Блэстхолла. Мелодичный звук органчика внешней сигнализации застал чудака на пути к костюмерной. Гости, ХМ. Странно, Адбеллу никого не ждал, а сами по себе гости появлялись в загадочном лесном доме крайне редко. Разве что опять курьер чей-нибудь. Так поздновато уже для курьера. Разве только случилось что-то такое, из ряда вон. Странное предчувствие охватило на миг ученого, чего-то неотвратимого, тревожного и вместе с тем интересного, аж до мурашек, целым табуном метнувшихся по спине. Забыв про задуманный визит, Адбелл поспешил к входной двери и поскорее распахнул ее. У порога, мрачный, как снеговая туча, стоял Генри. На его руке буквально повисла Луиза. Лицо ее было серее горного мела, глаза ввалились, губы дрожали, а ноги явно если и слушались, то не хозяйку. Адбеллу никогда не видел строгую и целеустремленную родственницу в таком виде. Что случилось? Проходите же в дом и рассказывайте, во имя великого. Ученый старался придерживаться этикета, хотя уже наверняка знал ответ на свой вопрос, как и то, что последует за ответом, пока родственники не выплеснут переполняющие родительские эмоции и не окажутся готовы к действительно конструктивному диалогу. Разбудил Эмилию тяжелый топот массивного тела. По лесной тропинке двигался кто-то большой, прямо огромный. В еле брезжащем свете утренней зари оробевшая девушка увидела неторопливо топающую гору. Гора приближалась, фыркая и отдуваясь. Эмилия вжалась в землю, втянула голову, закрыла глаза. Под лапами, тоже разбуженная сотрясением земли, живым шнуром зашевелилась змея, и это оказалось куда страшнее живой горы. В панике Эмилия выскочила на дорогу и налетела на парня, который шел рядом с чудовищным животным. Тот ловко сцапал ее в охапку и перевернул вниз головой, держа за лапы. Нехорошо обрадовался. О, вот и еда. Глава 25. Попаданцы. Несостоявшийся обед. Александр Игнатьев. Солнце неторопливо ползло за горизонт. Близился закат. Ворон, вывалив язык, лениво переставлял когтистые птичьи лапы, недвусмысленно намекая на забытую хозяином самодуром, бегущим от теплого дома, обязанность. Кто тут должен заботиться о ездовом ящере, а, в том числе, и об отдыхе этого самого ящера? Но ночевать в лесу Косте не хотелось, и он, спрыгнув с широкой спины, упрямо шел вперед, не обращая внимания на плетущегося через силу динозавра, всеми силами посылающего ему в спину телепатические призывы. «Жрать хочу!» Постепенно с обочины наползал туман. Симпатичный светлый дубовый бор, понизу обильно украшенный береклистом, приглашал на ночлег. Широкий тракт понемногу наполнили вечерние сумерки. Идти дальше не было смысла. Костя посмотрел на скакуна и полез распаковываться. «Приехали, хватит вздыхать. Каша на ужин, не ворчи. Котел Таисия Сергеевна большой выдала, брюхо набьем». Ночь прошла спокойно. Вековые дубы тихо шелестели по жухлой зимней листвой, а холодная поземка, забравшись под теплую стеганную куртку, всего один раз разбудила уютно закутавшегося в одеяло Костю. Он приоткрыл, было, глаза. На него, с ветки напротив, нагло лупал желтыми глазищами огромный филин. Парень зажмурился покрепче, перевернулся на другой бок и спокойно продолжил сон. По безбрежному темному океану неба плыла яркая тарелка луны, и скалистый простор, поросший толстым мягким ковром вечно зеленого мха, казался склепом, специально приготовленным для умирающего дракона. Когда, оттолкнувшись от балкона, тело поймало тугую воздушную струю, он, развернув крылья, какое-то время счастливо парил, ловя легкие зыбкие тени лун. Серебряный, спрятавшийся за соседку, голубой, его мысли не задерживались на мелькающем пейзаже, он упивался таинственной тишиной. Властитель мира вылетел на первую охоту, только очень скоро в груди появился странный, плохо различимый шум, и крылатый охотник сделал глубокий вдох, переводя дыхание внутри заклокотало сильнее, и огромный ящер, теряя сознание, начал судорожно бить крыльями о твердеющий воздух, пытаясь выровнять падение. Последние минуты полета гаснувший разум уже не управлял телом, но, расправив крылья, ящер смог мягко приземлиться и лечь на вечную постель. Умирающий мозг был спокоен. Разум оборотня доминировал над звериной сущностью, унося в вечность свою память, воспоминания счастья и великой всепоглощающей привязанности, которую поэты называют любовью. Войдя через распахнутые двери зала приемов, перед его глазами предстала, преклонив колени, женщина. В тот момент его поразило, с какой непринужденной грацией склонилась она. Гибкая тонкая талия, не изуродованная корсетом, немного пышные бедра, гордый разворот головы, высокая грудь. Она разогнула шею, обрамленную сверху короной огненных волос, и посмотрела на него. Лицо обмануло ожидания толпы. «А милочка-то некрасива», — фыркнула сзади фаворитка, тут же отодвинутая куда-то вглубь зала. «О, нет, природа не совершила ошибки. Женщина была смугла от постоянного нахождения под лучами горячего солнца островов. Ее большой рот казался почти мужским. Высокий лоб и прямой нос стирали классические понятия красоты, но миндалевидный разрез огромных зеленых глаз таил в себе силу и ум. Лицо, с упрямой прямой складкой рта, было лишено нежности, без которой самое прекрасное теряет страсть. Но его величество не видел реакции своего окружения. Он слушал ее. Дракорода Крастер, и гул зала, пораженного грубостью пришлой, приглушил следующую фразу. «Последняя из дракорода Хартет смиренно приветствует тебя, признавая старшим». И тогда, при немом изумлении свиты, он поклонился ей, как равный, и ответил. «Последняя из дракорода Крастер приветствует тебя, признавая равный». Леди протянула ему руку, затянутую в белый шелк перчатки, большую красивую руку настоящей светской дивы, и лицо, озаренное улыбкой, после его ответа сразу стало женственным и нежным. Они сели за стол уже как старые друзья, как будто церемониальный завтрак, это их совместное каждодневное дело. «Надеюсь, вы пригласили меня с самыми благими намерениями», — вновь нарушила она этикет. «Я надеюсь, что это наша не последняя трапеза», — также вольно ответил он, пораженный. Потом посмотрел на вытянутые шеи свиты, боящийся пропустить даже слово этой удивительной беседы, и махнул рукой, указывая всем за дверь. «Думаю, что не шокирую вас, отослав ненужных свидетелей. Им хватит и этой информации на целый год», — улыбнулась она, соглашаясь.